Глава 11. Скажите мне, господа, без пяти минут трупы. Я попытался усесться в чаше катапульта поудобнее, косясь на кастующих бафферов. Не хочу остаться в неведении после того, как снесу ваши тупые бошки. Для чего вы мне зелье превращения в тюленя подсунули? Как для чего? Старский отошел от меня на пару шажков, продолжая накладывать на меня щиты и бафы. На возвращение назад. Туда-то вы с катапультой полетели, а обратно как? Лайф Галеон вам никогда было не догнать. Мы же не знали, что вы обратно в скорпле от черепахи прилетите. Вот и дали вам зелье, чтобы вы нас догнать сумели. Я заскрипел зубами, через силу признавая их правоту. Они же не знали, что у меня есть телепорты. Слух я этого, естественно, не сказал, буркнув только: «Ладно, прямо сейчас убивать вас не буду. Отложим это до возвращения. Пару флакончиков с эликсиром снятия дебафов божественного класса, которые дайте, и так и быть. Обезглавливание можно будет отложить еще на час-другой». Старский также робко приблизился, издалека протягивая мне два флакончика. Я загреб зелье, вынимая пробку одного из них, но меня остановили. «Сейчас пить нельзя. Мозг выжжет. Их принимать можно не чаще раза в день». Я зарычал, запихивая пробку обратно. Но мой рык перешел сначала в писк, а затем в матерное ругательство, когда гадский бафер, воспользовавшись тем, что я отвлекся, пнул рычаг, отправляя меня в полет. Вот же сука! А ведь уже начал подумывать, чтобы поменять им казнь на пожизненные галерные работы, а эти козлы вот так ответили своему благодетелю. Пробив защитное поле корабля, я оказался в совершенно другом мире. Мне казалось, что это там, на палубе, творится хаос. Но я глубоко заблуждался. Настоящий хаос был здесь. Воздух просто трещал и рвался от переполняющих его энергии и заклинаний. Десятки ледяных копий и электрических разрядов били с айсберга в сторону корабля. В ответ назад летели не только трое двинутых на всю голову вояк, но рой стрел и снарядов из метательных машин. Облако дерева и металла схлестнулось со льдом и магией, насыщая воздух градом осколков, которые тут же забарабанили по предусмотрительно прихваченному мной башенному щиту. Тяжеленная конструкция, воевать с которой могли только весьма прокачанные танки, в бою мне была недоступна. Но вот так спрятаться за ним во время короткого перелета мне он вполне пригодился. От удара ледяного копья он меня прикрыл. Правда, от удара меня закрутило в воздухе, но это было уже перед самым приземлением, так что на дальность полета это повлияло мало. Меня перевернуло вперед спиной, но вовремя перекинутый назад щит послужил подобием саней, на которых я после приземления проехал еще десяток метров по иссеченной ледяной поверхности. Упал, кувыркнулся, уходя в инвиз, и рывком перекатился в сторону от рухнувших в это место заклинаний. Рядом также исчезли из вида слышащий и Олдрик. Двигаясь огромными прыжками, я понесся по пересеченной местности к ближайшему ледяному элементалю. Взмах глефой, и ледяная лапа отделяется от тела, падая вниз и разбиваясь. Второго удара я нанести не успел. Голова элементаля отделилась от тела, а само тело развалилось на куски. Это атаковали соратники, в четыре руки разделывая противника на кубики льда для коктейлей. Поздравляем! Вы убили большой водяной элементаль. Поздравляем! Вы развеяли большой водяной элементаль. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 25 монет. Горный хрусталь. 2 штуки. Суть большого водяного элементаля. Однако, хоть это и был большой водяной элементаль, но хоть как-то сравнивать его с великим было нельзя. Тот представлял из себя настоящий ужас. Колосс метров 8 в высоту, сплетенный из жгутов воды, кусков прозрачнейшего льда и окруженный защитной аурой из пара и поблескивающих снежинок. Пара горящих неистовый синевой глаз уставились в нашу сторону. Пасть начала раскрываться, готовясь накрыть нас снежным бураном, страшным заклинанием, промораживающим до костей, превращающим игроков в беззащитные бездвижные статуи. Сгусток плазмы из основного калибра вошел ему прямо в голову, прихватывая заодно большую часть тела и превращая их в огромную лужу воды и еще более впечатляющее облако перегретого пара. Уменьшенная до предела мощность основного калибра не только дала возможность использовать его против отдельных монстров, не взрывая при этом пол айсберга, но и значительно ускорил его перезарядку, чем сейчас мы и воспользуемся. Ведь мы прилетели сюда не убивать. Три стремительные фигуры понеслись по изрезанной поверхности обезглавленного айсберга, уходя от ударов, направленных на нацмагии, и обирая один десяток останков элементалей за другим. Идущий параллельным курсом галеон превратился в беспрерывно стреляющий плавучий дзот, уничтожающий перед нами все, что шевелится. Поздравляем! Вы убили большой водяной элементаль. Получено. Золото – 30 монет. Горный хрусталь – 4 штуки. Суть большого водяного элементаля. Поздравляем! Вы убили величайший водяной элементаль. Поздравляем! Вы развеяли величайший водяной элементаль. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото – 2200 монет. Друзы горного хрусталя – 6 штук. Качественный сапфир – 4 штуки. Качественный алмаз – 1 штука. Хрустальный меч – 1 штука. Суть величайшего водяного элементаля. В этого я успел натравить гобота, так что мне и опыта больше капнуло, и дало возможность заполучить новую запись в книгу призыва, и вместе с горстью камней еще одну суть величайшего водяного элементаля, на которые у меня были большие планы. Полыхнуло, и над нами прошел очередной сгусток огня, ударяясь в надвигающуюся в нашу сторону громаду величайшего воздушного элементаля. Темный смерч, полыхающий беспрерывно бьющими в землю молниями, надвигался на нас подобно настоящему урагану. Но ударившее в него облако раскаленной плазмы все изменило. Элементаль замер на месте. Вошедший внутрь его тела сгусток пламени разорвало, перекрутило и начало гонять по вихрю вместе со струями воздуха, еще больше распаляя его и напитывая сущность воздуха разрушительным пламенем. Практически черная фигура элементаля зарядилась внутренним огнем, а затем он будто взорвался. Молнии и сгустки огня залили все пространство вокруг него в радиусе 50 метров. «Вот черт!» Я едва успел спрятаться за вытащенным щитом, как все пространство вокруг меня вспыхнуло, обдавая неприкрытые участки кожи нестерпимым жаром. Несущийся рядом слышащий успел юркнуть в ледяную расщелину. А вот от Олдрига осталась только горсть пепла, когда его долбанула толстенная молния. Родственная магия усилила воздушного элементаля многократно, позволив ему швырнуть молнию раза в три дальше, чем обычно, лишив наш отряд трети участников. Я бросил в сторону галеона злобный взгляд, как на его услышав «упс» от управляющего орудием Коляна. Там вроде бы поняли свой косяк и накрыли крутящийся вихрь роем более мелких снарядов из обычных катапульт. Посверкивающие магией булыжники, связанные между собой алмазными нитями, пробивали эфемерное тело на вылет и, кажется, без всякого ущерба для последнего, но нет. Они процент за процентом снимали количество хитпоинтов, заставляя смерч метаться из стороны в сторону, то припадая к земле, то почти заваливаясь на бок. Выбравшийся из расщелины принц бросил один взгляд на приближающегося элементаля, окутался один за другим тремя магическими щитами и рванул к противнику, на середине пути исчезая и появляясь уже около самого элементаля, окруженного беспрерывно бьющими в землю молниями. Его кинжалы удлинились, наливаясь светом, будто джедайские мечи, и он снова исчез. Мне окутываться было нечем, поэтому я остался лежать за щитом, равномерно подрумяниваясь со всех бочков на начавшем затухать огне. Что делать дальше, мне совершенно было непонятно. Такой махине мне противопоставить было практически нечего. Вся надежда была только на корабельное орудие. Оставалось только бежать, но чертов принц, бросившийся в атаку, поставил жирный крест на этом великолепном плане. Я чертыхнулся, убрал щит в сумку и рванул на помощь, на ходу вызывая каменного мини-тролля и отчаянно призывая нашего ручного земляного элементаля. «Зиома, твою мать, ты где?» Я подождал у астрала ответа, но тщетно, поэтому пришлось соображать самому. «А хотя это же айсберг, как он сюда пролезть сможет? Черт, когда надо, никого рядом нет. Зигзаг, хоть ты, что ли, помоги!» Стая дятлов рухнула с небес, в единый миг разбирая на запчасти подбирающегося ко мне малого ледяного элементаля, и вопрошающе уставилась на меня. «Ну чего сидим? Летите! Замочите вон тот смерч!» Дятлы недоверчиво посмотрели сначала на ревущий ураган, затем на меня. Зигзаг покрутил мохнатым пером виска, после чего вся стая так же быстро угвездовала разбирать следующего ледяного элементаля. «Можно подумать, я надеялся, что по-другому все как-то будет». Зло процедил я им вслед и, выхватив стреломет, навел его на приближающегося элементаля. Навел и замер. Принц ушел в инвиз, и мне очень бы не хотелось всадить ему арбалетный болт в спину. Хотя с корабля поток снарядов не прекращался, и мой болт вряд ли добавит ему неприятностей. Я поднял его повыше, всаживая стрелу в самую верхушку воронки. Раздавшийся из урагана вопль перекрыл даже разрывающий барабанные перепонки рев ветра и треск беспрерывно бьющих молний. Верхушка смерча замигала, и в его струях появилась эльфийская фигура, полосующая вихрь светящимися клинками. В тот же миг вихрь врезался в вызванный мной тролль и пяток снарядов из катапульт. Тело элементаля покачнулось и рассыпалось, ударив во все стороны миллионом молний. Летающий вихрь принц в стиле супергероя красиво приземлился на землю. В свете молний это было очень красиво. Только торчащая из ягодицы стрела слегка портила этот вид. Я пригладил вставшие дыбом волосы и быстро убрал стреломет в сумку. И когда поднявшийся принц бросил в меня убийственный взгляд, у меня в руках была уже глефа. Слава богам, в гляделке нам играть было некогда. Еще три подобных монстра приближались к нам с трех сторон. Я в три гигантских прыжка добрался до слышащего. Положил руку на горсть пепла, оставшегося от элементаря, одновременно открывая портал. Поздравляем! Вы убили величайший воздушный элементаль. Поздравляем! Вы развеяли величайший воздушный элементаль. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 2500 монет. Качественные опалы. 6 штук. Качественный алмаз. 1 штука. Свиток изучаемого заклинания «Щит воды». Кираса ветра. Суть величайшего воздушного элементаля. Я кивнул принцу головой, нырнул в открывшийся портал, дождался, когда он шагнет следом, и закрыл окно, за миг до того, как в это место ударил первый сноп молний. Прихрамывающий принц со мной вряд ли согласится, но вылазка вполне удалась. 20 000 золотом, пара горстей хороших камней, вполне подходящих для продвинутой ювелирки, и главное, пяток сущности великих ледяных элементарий. Они нам понадобятся еще не скоро, но пусть будут. Когда нам еще предоставится возможность так легко уничтожить несколько высших сущностей и получить с них лут? Теперь главное, чтобы это не скоро все-таки наступило. А глядя на то, что сейчас творилось вокруг, у меня в этом начали возникать некоторые сомнения. Пока вся команда отстреляла у противников по ходу нашего забега, со всех сторон по ледяному полю к кораблю стекались десятки элементалей, как водных, так и воздушных, нанося защитному полю Галеона беспрерывный урон. Молнии окутывали защиту настоящей переплетающейся сетью извивающихся электрических жгутов. Ледяные копья то и дело заставляли его содрогаться и идти волнами. Галеон в ответ палил изо всех орудий, но большинство тварей, вплотную приблизившись к кораблю, оказались в мертвой зоне. Не в том смысле, что они там все помирали, а то, что наши орудия туда бить не могли. Только несколько лучников, да пофиг, один за другим кастующие метеоритные дожди, вносили в их ряды некоторый хаос и разрушение. Но их скромных сил явно не хватало, чтобы защитить весь огромный периметр судна, а атаковали нас со всех сторон. То, что Галеон крошил ледяное поле, превращая пространство вокруг себя в бурлящее месиво неспокойных вод и обломков льда, элементали нисколько не беспокоило. Они спокойно стояли на самых небольших обломках, беспрерывно долбя магией защиту корабля. А как они ее продолбят, то, я думаю, они найдут способ добраться и до палубы, а это будет не очень хорошо. «Лорд Пахан, мне требуется ваша небольшая помощь». «Ага». Я оторвался от разглядывания противников и, задумчиво скребя подбородок, повернулся к королеве. «Благодарю за согласие». Королева приблизилась ко мне, от ее тела отлетел призрак и рванул в мою сторону. «Что?» Только и успел вскрикнуть я, как призрак врезался в мое тело, обволакивая его и перехватывая управление двигательными функциями. «Ты бессмертный и половчее остальных пришлых», зачем-то пояснила она в то время, как призрак поволок мое тело вперед, ловко перекидывая его через борт и отправляя в полет в не такой и близкой воде. Впрочем, падали мы не в воду, а прямо в воронку, ярящегося рядом с Галеоном великого воздушного элементаля. По пути у меня из рук выросли призрачные мечи, и я нырнул в ревущий водоворот, широко расставив их в стороны. Мне кажется, еще никто не шинковал великого элементаля так быстро и буднично, будто в адской мясорубке. Натыкаясь на призрачные лезвия, ярящиеся струи ветра не смыкались за ними, а воздушным серпантином разлетались в стороны, тая и превращаясь в ничто. Секунда, я мягко приземляюсь на раскачивающуюся льдину, а вокруг меня умирают остатки когда-то огромного вихря. Они дергаются в последний раз и исчезают, но я уже не вижу этого. Я мчусь, перескакивая с льдины на льдину, совершая многометровые прыжки, не задерживаясь ни на миг, и круша вставших на пути элементалей. Путь за моей спиной заполнился ледяными осколками, гаснущими воздушными вихрями и несобранным лутом. Впрочем, сожалеть о нем мне было некогда. Я двигался далеко за пределами своих возможностей, рубя и получая ответные удары и снова рубя, раз за разом вздрагивая от рассекающих ударов разлетающихся осколков. Сначала вся моя кожа покрылась кровью из тысяч порезов, затем кровь запеклась от ударов многочисленных молний, затем эта корка лопнула вновь рассеченная и разорванная бесчисленными ударами. Прыжок, прыжок, удар, прыжок. Связки, не выдерживая, рвались, а в мышцы будто вместо крови залили расплавленного свинца. Легкие буквально разрывались на части, выходя изо рта густой кровавой пеной. Удар, удар, удар. Обогнуть надвигающийся на нас нос галеона и нестись назад вдоль второго борда, снося, круша, уничтожая двигающихся вслед за ним монстров. Прыжок, прыжок, удар, прыжок, удар, удар. Внимание! Вы погибли. Вы теряете 22% полученного опыта. Внимание! На месте гибели вы потеряли отличное кольцо ловкости. Где желаете возродиться? Внимание! Вы выбрали место возрождения на переносном камне возрождения. Местоположение Драккар, галеон голова мертвой королевы. Внимание! Вы погибли от истощения. Время воскрешения увеличено до 30 минут. Это что-то новенькое. Я висел в серой мути посмертия, все еще мысленно содрогаясь от того, что мне только что пришлось пережить. Меня и от первого такого опыта выворачивало наизнанку. А уж после этого... Да чтоб я еще эту стерву хоть на выстрел к себе подпустил. 22-56. 22-55. 22-54. Да, долговато. Надеюсь, когда я воскресну, галеон все еще будет на плаву, а не превратится в груду медленно погружающихся на дно обломков. Впрочем, мы неплохо почистили вокруг него. Я добрался почти до конца, сделав полный круг. С другой стороны, ледяное поле и не думало заканчиваться. А совмороженных в его пространство айсбергов элементали текли настоящей рекой. Снаряды тоже не бесконечны, и создающий их кристалл скоро просто перестанет справляться с их производством. Тем более на него запитан и основной калибр, и защитное поле. Но отсюда я помочь все равно никак не смогу. 12.56. 12.55. 12.54. Поздравляем! Вы убили большой водяной элементаль. Вы убили существо с посторонней помощью. Количество опыта уменьшено вдвое. Поздравляем! Вы убили величайший водяной элементаль. Вы убили существо с посторонней помощью. Количество опыта уменьшено вдвое. Поздравляем! Вы убили величайший воздушный элементаль. Поздравляем! Получен новый уровень, 221. Поздравляем! Вы убили величайший водяной элементаль. Вы убили существо с посторонней помощью. Количество опыта уменьшено вдвое. От нечего делать, я стал рассматривать логи. Везде было одно и то же. Уменьшенное количество опыта за убийство, но все равно его было столько, что мне и за день не набить. Мамаша у Яры сволочь, конечно, но иногда с ней выгодно иметь дело. 2.56. 2.55. 2.54. Ну давай уже! Сколько здесь можно валяться? 3. 2. 1. Я появился на Драккаре со стоном наслаждения, потягиваясь на холодном камне Возрождения, и тут же подскочил на месте, когда в меня ударил сноп молний. Меня подбросило в воздух, и я увидел галеон, на палубе которого бушевало десяток вихрей воздушных элементалей. Ударила еще одна молния, прожигая у меня в груди дырку размером с метрополитен, и я снова окунулся в серую муть посмертия. Вы теряете 22% полученного опыта. Где желаете возродиться? Внимание! Вы выбрали место возрождения на переносном камне возрождения, местоположение Драккар, галеон, голова мертвой королевы. 4.59. 4.58. 4.57. Вот черт! Черт, черт, черт! Твою ж мать! Неужто капец? Хотя людей на палубе еще полным-полно было. И если они догадались щиты против магии воздуха наложить... В этот раз я ожидал возрождения в гораздо более нервозном состоянии. 3, 2, 1. Я, не дожидаясь удара молнии, быстро скатился с камня возрождения, вскакивая на ноги и выхватывая Глефу. «Спокойно, Пахан! Ты чего такой нервный?» Я не стал отвечать Коляну и молча убрал Глефу и оглянулся. Палуба была чиста и спокойна. Вернее, она была в край захламлена различными обломками, но никакого присутствия чужеродных организмов на ней не наблюдалось. Повсюду сновали гоблины и эльфы, разгребая мусор, находя в завалах и отлечивая раненых бойцов. Элементали отсутствовали. А впереди виднелось свободное ото льда море. До него осталось поллиги ледяных торосов, да намертво вмерзший в них небольшой айсберг. «Прорвались?» Колян утвердительно качнул головой. Айсберг за его спиной поднял ледяную голову и покачал ей из стороны в сторону.